Здесь мы вплотную подходим к вопросу о том, какими же методами можно исследовать психологию больших социальных групп. Поскольку ее типичные черты закреплены в нравах, традициях и обычаях, социальной психологии приходится в данном случае прибегать к использованию методов других наук, в частности этнографии, которой свойственен анализ продуктов культуры. Нельзя сказать, что эти методы вообще неизвестны социальной психологии, если вспомнить предложение Вундта об изучении языка, мифов и обычаев для познания психологии народов, то станет ясным, что на заре своего возникновения социальная психология обращалась к проблеме использования таких методов. Естественно, сегодня и они претерпели существенные изменения, но в принципе сам набор подобных методов допустим. Одной из современных форм применения таких методов являются так называемые межкультурные или сравнительные исследования, где термин «межкультурные» отдает лишь дань традиции его использования историками культуры. В действительности же сравниваются отнюдь не обязательно различные культуры, но и различные социальные группы. При изучении психологии больших социальных групп могут применяться и методы, традиционные для социологии, включая различные приемы статистического анализа. Результаты исследований, выполненных при помощи таких приемов, не всегда вскрывают причинно-следственные связи. В них, скорее, описываются некоторые функциональные зависимости, которые позволяют получить значимые корреляции, что допустимо для корреляционного исследования, распространенного при изучении психологических характеристик больших групп. Кроме названных методов исследования, при изучении больших групп социальная психология использует также приемы, принятые в языкознании, поскольку в определенной степени ей приходится здесь иметь дело с анализом знаковых систем. Естественно, и в данном случае возникают проблемы, неизбежные при анализе объектов, требующих комплексного подхода, а большие группы являются именно таким объектом. Трудности, стоящие на пути исследования этой проблемы, очевидны, но они должны умножить усилия, направленные на ее разработку, а не порождать стремление игнорировать ее.